«О чем?» — спросил я. «О некоторых последствиях любых несчастных случаев со мной». «Поэтому вы приказали не блокировать меню?» «В том числе». Из мощного цоколя маяка вышел худосочный молодой человек, сделал знак Столярову отойти в сторону, но тот лишь рукой махнул. «Говори тут все свои, что у тебя?» «На связи Франкфурт, Заубер. С ним два ваших компаньона. Спрашивают, что делать с пакетом акций местного порта. До них дошли какие-то слухи, что на выборах победит Антонюк». «Выбрасывайте их на рынок. По любой цене. Немедленно. Пока не стали известны результаты выборов. И сразу покупайте акции Таллинского порта. Они сейчас пойдут в гору». Молодой человек ушел. «Значит, порт и Россия не получат иностранных инвестиций?» — уточнил я. «Значит, не получат», — подтвердил Столяров. «Выходит, мы работали против интересов России». «А чем мы, по-твоему, занимались?» — спросил Столяров. «Защищали невинных людей от несправедливости». «Нет, дружок, мы защищали российскую демократию. Не больше, но и не меньше». «Завтра на выборах победит коммунистический кандидат Антонюк», — напомнил я. «Значит, 4 года жители города К будут жить с губернатором-коммунистом. А вдруг им это понравится? Почему ты берешь на себя право решать за других людей? Они выберут коммуниста. Им нравится коммунист. Вот и пусть с ним живут. Тебе он не нравится? Допускаю. Но ты в меньшинстве. Поэтому сиди и помалкивай». Столяров приложился к бутылке джина, потом как-то особенно с удовольствием закурил и заключил. «Это и есть демократия». Домой я вернулся дня через 2. Утром 17 ноября продемонстрировал подполковнику Егорову живого, здорового и невредимого Антонюка, который находился в эйфории от выборов, выигранных с преимуществом почти в 15%. Сдал длинную девятку и разрешение, при этом потребовал расписку в получении, сдал накопившиеся счета, написал реквизиты своего банка, сдал доверенности техпаспорт на Passat, продемонстрировав, что машина находится не в худшем состоянии, чем когда я ее получил. После этого попросил портье вызвать такси и уехал в аэропорт. Встречала меня Ольга на Nissan Terrano. Вообще-то я ей эту тачку не даю, хоть у нее и есть права, но тут решил воспользоваться случаем. Устроив маленький скандал по поводу грязных ковриков, по нашей-то грязи как их будешь содержать чистыми, я тщательно вытряс все ковры, а вместе с грязью и ту таблетку, которую мне вставили в военном госпитале под Москвой. Не скажу, что она очень меня беспокоила, но иметь все время под ногами соглядатая, или точнее прослушку, не очень приятно, даже когда разговоры вполне невинные. А именно такие у нас и были всю дорогу до дому. Недели через 2 у нас в Затопино появился полковник Голубков, большой любитель подледного лова. Между делом он рассказал, что профессора выпихнули на пенсию, а Ковторанг Егоров тянет флотскую лямку где-то на Баренцевом море. Куда делись их ребята во главе с Геной Козловым, бог весть. Судьба профессора и Егорова меня меньше всего волновала, а вот ребят было жалко. Я вообще неравнодушен к классным специалистам, а они были суперкласса. Уж кто-кто, а я в этом как-нибудь разбираюсь. На второй день полковник снова пошел сверлить лунки на Чесне, а я оставил его одного и отправился в нашу церквушку в Спас-Заулок. Но почему-то она была закрыта. Никто на мой стук не отозвался, и мне ничего не оставалось сделать, как пройти к нашему деревенскому кладбищу, где лежал мой друг Тимофей Варпаховский, каскадер, и Коля Ухов, трубач. На надгробьях оставались маленькие огарочки свечей. Их я и зажег. И сидел над этими робкими огоньками, защищая их от ветра. А чем мы вообще в жизни занимаемся? Защищаем слабый огонек жизни от ветра. И больше ничем. И нет более достойного занятия, чем это. Нет. Нет. Нет. Наговорено по тексту с сайта rutracker.org.